Я же хотел как лучше. Хитрая штука это. Хотел как лучше. Другой раз думаешь, лучше делаешь. А на самом деле так худо получается. Мы сегодня на продовольственных складах Казанского вокзала взрывчатку нашли. Через час все бы склады взлетели на воздух. Эсеровская работа. Но не в этом дело. Взрывчатку и капсули им туда мальчишка таскал. Тоже, наверное, за хлеб. Ну а что ж там охрана-то смотрела? Мальчишка как мальчишка. Внимания не обращали. Раз 10 он туда проходил. И каждый раз либо взрывчатка, либо капсули. Да какие капсули? Он нам не капсули таскал туда, а книги. Библиотека погибала. Да какие книги? Откуда ты знаешь? Так это я таскал. Ты? Да, на Казанский вокзал. Только никакие не капсули, а книги. Тут перепутали что-то. Последний адрес я не отнес, не успел. Вот они, эти книги. Ну-ка, смотрите. Ну-ка. Ничего себе книги. Смотрите, ребята. Да, капсули. Они же сказали книги. Кто Василек? Василек, вспомни, это очень важно. Ну, адрес, Василек. Адрес вот. Сокольники, дом Каминской. Сто сорок первый. Они сказали книги, а я поверил. Что, выходит, что я предатель, да? Нет, не предатель, но около. А я еще хлеб неправильно принес. Ну, вы теперь нас выгоните, да? Хлопцы, что же вы молчите? Он не нарочно, у него отец красноармеец, отца убили. Они были все время одни, а теперь только мы у них. Эти гады его обманули, все, что хотите, сделай, пусть останутся. Выгоните лучше меня. Это же наши братишки, хлопцы. Не только братишки, Яша. Мы за них перед революцией в ответе. Алло, алло, 141-й, Семен говорит. Срочно высылайте наряд. Сокольники, дом Каминской. Да, я приступаю к выполнению. Жду. Есть. Считай всех мобилизованными. Разобрать оружие. Василёк, свяжи книги, как были. Пошли. Алексей, дай мне винтовку. Держи. Пошли. А ты куда, Петь? С вами. Нет, нельзя. Останешься здесь. Вот, возьми сирену, отвечаешь за нее головой. Прикажут, дашь тревогу. Ясно? Ясно. Пошли, ребят. Пошли. В особняке Каминской собрались Романовский и Малинин. Подходит время взрыва продовольственных складов. Ну? Почему же нет взрыва? Фейерверк задерживается. Все было подготовлено. Ничего не понимаю. Анна Семеновна, вот эти документы надо будет спрятать в часы. Ну, на всякий случай. Ярцев? Алексей Семенович? Алексей Семенович, а почему же не было взрыва? И не будет. Сегодня утром арестованы Николаев и Александров. Мило. Но это все ерунда. Самое страшное другое. Я не могу вернуться на Лубянку. Дзержинской? Да. На 12 часов ночи вызвал меня к себе с вашим делом, Романовский. У него удивительное чутье. Я знаю, чем все это кончится. Спокойно. Черный ход. Открыт. Мы выйдем туда. Пошли. Пошли. Сейчас, сейчас. Кто там? Откройте! Тебе кого? Вас, наверное. Вы Каминская? Да. Что тебе нужно? Да вот вам просили книги передать, а у меня все времени не было. Книги? Какие книги? Я ничего не знаю. Как не знаете? Вот эти вот книги. Вы их берите и деньги мне давайте. Вот тут ваш адрес написан. Это ошибка. Адрес, наверное, перепутан. Адрес правильный. Обыскать дом. Есть. Пошли. Молодец, Василек. Не струсил. Кто еще в доме? Что за налет? Почему ворвались в мой дом? Здесь никого нет. Никого. Ну и квартирка. Ну? Пусто. Никого. Ушли. Алексей. Да? Останьтесь здесь. Привет, тыщика печатают квартиру. Есть. Вы арестованы, гражданка Каминская. За что? За литературу. Идите. Ребята. Тоня. Ребята, новости. По решению Московского комитета партии наша ячейка мобилизована. Хлопцы, даешь фронт, ура! Ура! А как же мальчики? А Вася с Петей останутся учиться. Жить будете у мамы. Присоединитесь к ячейке второго цеха. Нет, мы тоже на фронт. Приказ партии. А мы не согласны. Я говорю, не будь, райком приказал. Мы Ленину пожалуемся. Ну, правильно. Владимир. И передать ему, чтоб скорее поправлялся. И не переутомлялся. Да и потом напишите, как и что получилось. Ну, ребята, на сборы даю полчаса. Есть полчаса. Понятно. Пошли, пошли, ребята. Да, Вася. Яша. Да. Остаетесь здесь и караулите дом до тех пор, пока из ЧК не приедут. Ясно? Ясно. Ясно. Ну, я пошел. Петька, а ты чего пришел? Петька. А что, я хуже других, что ли, да? Вы воюете, и я буду. А сирену чего с собой таскаешь? Ведь она тяжелая. Приказано ношу. Яша, Яша, а ты разве тоже на фронт с нами едешь? А как же, конечно, с вами. А как же с жаркими странами? Да понимаешь, Женя, с жаркими сложно. Смотри, как получается. Васю с Петькой взять надо? Надо. Сеню, Тоню, вас вот с Борисом. Много народ набирается. А я вижу, все здесь нужны. Жизнь открывалась парнишке, шел 18-й год. Песня одна умерла, но другая сердце за нею идет. Жаркие страны, страны чужие, нет, я не сбился с пути. Вышло парнишке в холодной России жаркое счастье найти. Вышло парнишке в холодной России жаркое счастье найти. Эх, я вот тоже мечтаю такое сочинить, чтобы люди прочли, и чтобы даже плакать не захотелось. Чтобы потом когда-нибудь, лет через 40, через 50, ни одного бы не нашлось, который бы сказал: ерунда это, не было с ними такого. А если найдется один такой, который забудет, то мы придем к нему и скажем: именем революции! Вспомни! Постойте. Слушайте. Тише, товарищи, шапки долой. Опять тише. Стихи сочиняет. Товарищи. Яша, раз... я пойду. Иди, Женя, иди. Ты вернешься, я тебе новые стихи прочту. Обязательно. Хлопцы, вот вы к Ленину пойдете, в Кремль. А что сказать, знаете? Знаем. Главное, пожалуемся. Просьба у меня к вам большая есть. Скажите Ленину, что Яшка Огонек отправился на фронт с большущей радостью, а на прощание новые стихи сочинил. Я их сейчас закончу, а вы передадите, ладно? Ладно. Эх, Петька, завтра мы с тобой опять одни будем. Ничего, Василек, я из-за тебя постреляю. Да у меня у самого и глаза, и руки есть. Мне, может, горше вашего от вас уезжать. Привык я очень. Входит Ярцев. Кто такой? Документы! Я из ЧК. Вот мои документы. Так. Проходите, пожалуйста, товарищ. Здесь была эсеровская явка. Романовский, Малинин. Есть, товарищ начальник. Есть. Проходите. Приступим к обыску. Начинайте с часов. Есть. Товарищ начальник? Да. Товарищ начальник, это кто? Чекисты. Вот это мой шофер. Это не чекисты. Это враги. Они к вам обманом пробрались, я их знаю. Ну что ты болтаешь? Это убийцы, арестуйте их. Они убили отца вот этих хлопцев. А ну, руки вверх! Молчи, если жизнь дорога.